Глава 25. Дверь в кабинет распахнулась, и трое ОМОНовцев, вооруженных автоматами, ворвались внутрь и мгновенно взяли на прицел присутствующих там Смита и его помощника. «Воу-воу, полегче!» — попросил Смит, поднимая руки и показывая, что не собирается сопротивляться. «Парни, вы адресом не ошиблись? У меня здесь ничего нелегального нет. Все по закону. Сейчас проверим», — буркнул один из ОМОНовцев, по всей видимости, главный, но с места не тронулся и автомат не опустил. А в кабинет уже входил высокий худощавый человек в штатском. «Что ж ты, Ленечка?» — усмехнулся он. «Проблемы на свою пятую точку ищешь?» «Товарищ полковник», — протянул Смит, узнав в новом госте полковника милиции Тарасова, занимавшего серьезную должность в Главном управлении по организованной преступности. «Это вы о чем? Я уже сказал вашим ребятам, что вообще не при делах. Не понимаю причин вашего наезда на меня». «Все очень просто, Леня». Полковник уселся в кресло и положил ногу на ногу. «Ты организовал конкурс красоты. Однако среди участниц было несколько несовершеннолетних девочек. Ты об этом не знал?» «Разумеется, нет», — покачал головой Смит. «Если что, у меня есть все нужные разрешения на проведение мероприятия за самыми высокими подписями». «Допустим», — кивнул Тарасов. «Руководство города позволило тебе сделать это, но на определенных условиях. Однако ты, вместо того, чтобы выполнить все договоренности, решил на свое усмотрение воспользоваться оказанным тебе доверием». Смит усмехнулся. «Не понимаю, о чем вы, товарищ полковник?» «Где девочки, Леня?» — спросил Тарасов. «Неужели ты решил таким образом пополнить свой притон?» «Как можно, Георгий Иванович? Какой притон?» Смит прекрасно разыграл возмущение. «У меня элитные заведения, и посещают его только взрослые, серьезные люди. Обыщите весь Лотос, и если найдете здесь хоть одну малолетку, закрывайте нас. Я слова вам на это не скажу». Полковник выразительно посмотрел на одного из ОМОНовцев и кивком головы указал на дверь в смежную с кабинетом комнату. Смит похолодел. Он уже успел забыть о Любаше и теперь даже скрипнул зубами, подумав, что будет с ним, если ее там сейчас обнаружат. Но ОМОНовец, внимательно осмотревший комнатушку, вернулся оттуда ни с чем и мотнул головой. «Руслан, идите вниз и помогите там ребятам все внимательно осмотреть», — распорядился Тарасов, так и не поднявшись из своего кресла. Смит точно так же кивнул своему помощнику. «Свали, Захар». Тот немедленно вышел, и только после этого Смит медленно повернулся к полковнику. «Ну и как это понимать, Иванович?» «А что ты хочешь, Ленечка?» — усмехнулся Тарасов. «Ты убегаешь, я догоняю. Все по-честному». Смит подошел к мини-бару, достал бутылку элитного коньяка и блюдце с нарезанным лимоном. Потом наполнил два стакана янтарным, остро пахнущим напитком и сделал широкий, гостеприимный жест. «Прошу». Полковник не отказался, с наслаждением выпил коньяк и, закусывая его лимоном, поморщился. «Кто-то очень активно копает под тебя, Леня. Я потому сам и приехал, чтобы прикрыть тебя в случае надобности. В области серьезный передел идет. Жору Варшавского застрелили». «Знаю», — кивнул Смит. «Жора был правильный пацан. Не зря Стас Бурбон сделал его своей правой рукой. Тяжковато ему теперь без него придется. Во все дела нужно будет самому вникать». «Ты не о Стасе, ты о себе побеспокойся», — усмехнулся Тарасов и вдруг понизил голос. «Я тут про Витю Чеха один очень интересный звон слышал. Случайно протекло. Тесно ему с тобой, Ленечка, на одной земле. Власти хочется». «Чех, значит», — задумчиво проговорил Смит. «Спасибо, Иванович, не забуду. Загляни ко мне через часик, только без твоих амбалов. Есть у меня для тебя одна шоколадная конфетка. На гастроли привез. Три дня всего здесь пробудет. Фигурка, как у статуэтки, ноги от ушей. Как у Наоми Кэмпбелл. Черная? С явным интересом спросил Смита Тарасов. Как эбеновое дерево. И кожа блестит, как атлас, ответил тот. Клевая девочка. Кстати, о девочках, Леня, проговорил Тарасов. Это хорошо, что мы их здесь не нашли. Но я на твоем месте был бы осторожнее. Буду, пообещал ему Смит и проводил до двери. А потом вернулся к смежной комнате и тоже внимательно осмотрел ее, как будто мог найти то, что не сумел обнаружить ОМОНовец Тарасова. «Шельма мелкая!» — не скрывая своего восхищения, проговорил Смит, подумав о Любаше. «Паршивка!» — в окно выскочила. «Ну, хорошо хоть так, иначе Тарасов намотал бы мне кишки на кулак». Он подошел к двери, приоткрыл ее и позвал негромко. «Захар!» Тот мгновенно появился из-за угла. «Зайди!» — кивнул ему Смит. А когда Захар закрыл за собой дверь, спросил у него, имея в виду Тарасова и ОМОН. «Гости ушли?» «Да». «Как все прошло?» «У нас же чисто», — пожал плечами Захар. «Было бы у вас чисто, если б не я», — усмехнулся Смит. «Значит так. Сейчас Валера пусть подгонит тачку, и я поеду на фазенду. Посмотрю, как там наши курочки. Ты останешься здесь. И когда приедет полковник, проводишь к нему нашу черную пантеру. Если он будет не один, сделай так, чтобы его спутники не скучали. Потом можешь присоединиться ко мне. Я останусь на фазенде до утра». Захар молча выслушал все распоряжения шефа и кивнул. Он прекрасно понял, о чем идет речь. Фазендой Смит в шутку называл обнесенную высоким забором двухэтажную дачу с большой сауной, бассейном и пятью просторными спальнями. Она находилась в закрытом охраняемом поселке, который окружали вековые сосны. И только они могли заглядывать в окна и осуждающе качать головой, наблюдая за тем, что творится в этом красивом, похожем на сказочный терем срубе. Люба попятилась назад, собираясь сбежать. Но Герман оказался проворнее и схватил ее за плечо. «Стоять! А ну-ка давай рассказывай, что ты здесь делаешь?» Он прижал Любашу к стене, не оставляя ей попыток освободиться. Любаша вскрикнула, и Герман тут же зажал ей рот рукой. «Заткнись, дура! Не видишь, сколько вокруг ментов!» Он потянул Любу за собой и увлек за мусорные баки, которые прикрывали разлом в бетонном заборе. Минута, и они оба оказались на территории гаражного кооператива. Ударившись коленкой о камень, Люба застонала. «Тихо ты!» — прошипел Герман угрожающе. Неподалеку под чьими-то ногами захрустела щебенка, и он еще крепче прижал ладонь к губам девушки. Но Люба, испуганная и уставшая от бесконечно долгого вечера, сама обмякла в его руках. Город, такой чужой и жестокий, никогда не относился к ней доброжелательно. Здесь Любе всегда было плохо. И люди, равнодушные и злые, всегда и во всем искали только собственную выгоду, забывая о человечности и доброте. Еще эта Катя пропала неизвестно куда. Любаше вдруг захотелось плакать, и она закрыла глаза, чтобы хоть немного прийти в себя и успокоиться. Голова девушки начала кружиться, и если бы Герман не толкнул ее слегка в бок, она просто отключилась бы в его руках. «Зачем ты приходила к Смиту?» — шепотом спросил Герман Любу, когда шаги удалились и затихли. «Мне твой Смит не нужен. Я искала свою подругу Катю». Так же тихо ответила ему Люба. «После конкурса красоты их увезли куда-то, на лимузинах». «Здесь их не было», — покачал головой Герман. «Лотос не такое заведение. Смит подставляться не будет». «Знаю я это ваше заведение, не забыла», — огрызнулась Люба. Впрочем, она уже и сама поняла, что все ее попытки найти подругу бессмысленны, Нужно просто возвращаться домой и ждать. Но Герман слишком крепко держал ее, чтобы она могла просто развернуться и уйти. «Мне больно. Отпусти», — попросила Люба. Он в ответ только усмехнулся. «Ну уж нет. Сейчас я отведу тебя к Смиту, и если он скажет, что ты ему не нужна, пойдешь домой. Я тебя держать не стану. А если ты сбежала от него или пытаешься что-то выследить, то я заработаю перед ним кое-какие очки. Мне не помешает покровительство такого человека, как Лёня Смит». Пока Люба лихорадочно соображала, что же ей теперь делать, Герман, помолчав немного, снова спросил у неё. «Шурка что, теперь в городе живет?» «Не знаю», — сказала Любаша. «Я уже давно не видела ее». «А я сегодня встретил», — усмехнулся Герман. «Прикинутая вся такая, в дорогом шматье, в мерз какой-то садилась. Сразу видно, что при бабле. Так что, говоришь, не знаешь, где она живет?» «Не знаю», — повторила Люба. «Ладно, сам ее найду». Герман привстал и, заглянув за забор, увидел, как ОМОНовцы садятся в свой автобус. Подождав еще минут 10, он снова поднялся и потянул за собой Любу. «Пошли, наш выход». «Гера, отпусти», — попросила его Любаша. «Что я тебе сделала?» «Ничего», — пожал он плечами. «Да успокойся ты. И не вздумай выкинуть какую-нибудь шутку, иначе тебе не поздоровится». Юрий Пищулин, касьяновский овощевод, работавший с Любой в теплицах и вместе с ней уже не один раз игравший в карты, каждую субботу приезжал в город, чтобы отвести душу в казино «Лотос». Карты были его страстью, и время от времени позволяли Юре наполнить карманы деньгами. Однако в этот вечер ему явно не везло. Он уже несколько раз подсаживался к играющим, но сдавал партию за партией, и теперь остался почти без денег. «Черт, какая непруха!» — тихонько ругался он, уныло бродя между столов, за которыми шла шумная игра. «Надо же было мне подставиться с этой картой!» Расстроенный, он направился к бару и вдруг остановился, заметив знакомое лицо. «Люба?» Действительно, это была она. Люба Кошкина, внучка старой Анфисы. Стоя в сторонке и переминаясь с ноги на ногу, она незаметно пыталась освободиться из цепких пальцев Германа Кузнецова, которого Юра тоже прекрасно знал. Интересно, что она делает здесь с этим проходимцем? Да и вообще, это не самое подходящее для нее место. Юрий подошел ближе и прислушался. Герман, явно сердясь, говорил охраннику в черном костюме, что ему срочно нужно увидеть Смита, хозяина заведения. А Люба с растерянным видом оглядывалась по сторонам. Вдруг она встретилась глазами с Юрием и залилась краской стыда до самых корней волос. «Слышь, Кузя!» — донесся до Пищулина хрипловатый голос охранника. «Тебя вышвырнуть отсюда! Я тебе уже сказал. Леонида Андреевича нет. Вали отсюда по-хорошему. И оборванца своего забери. Здесь не подают. Кто вас вообще пропустил сюда?» Он обернулся и махнул кому-то рукой. «Витя!» Юрий понял, что Любу ждут неприятности. И тут в его голову пришла внезапная идея. Он поторопился опередить Виктора, подошел к ней и громко воскликнул. «Где ты ходишь? Мы приехали сюда играть или слоняться туда-сюда? Давай, давай, игра уже начинается. Идем!» Люба от радости чуть не бросилась на шею Юрия и сдержалась, только чтобы не привлекать к себе внимания. Она решила, что он сейчас уведет ее отсюда. Но Пищулин в самом деле направился к столу, где готовилась новая игра. «Сорвем на пару куш, и я отвезу тебя домой», — тихонько сказал он ей. «Я должен отыграться, и ты мне в этом поможешь. Смотри только, никому не говори, что ты девчонка». «А если кто-нибудь догадается?» — подняла на него испуганный взгляд Люба. Юрий усмехнулся. «Вряд ли. Если бы я не знал, кто ты на самом деле, тоже бы решил, что ты парень». «Витя, Витя, Витя!» — примиряющий поднял руки кверху Герман, когда здоровенный парень схватил его за плечо. Я пойду в зал, поиграю, а потом уйду сам. Ну все, все, не кипишуй. Виктор обернулся на своего начальника. Тот кивнул. Ладно, пусть идет, только глаз с него не спускай. Виктор все так же молча усмехнулся, а Герман поспешил вслед за Юрием и Любой, которые уже сидели за игровым столом. Герман не верил своим глазам. Карта так и шла Любе в руки, и очень скоро их выигрыш с Юрием стал вполне приличным. Но этого просто не могло быть. Герман с нетерпением дождался, когда закончится игра, и едва Юрий и Люба поднялись из-за стола, подошел к ним. «Ну что, везунчики, готовы поделиться со мной своим выигрышем? Я возьму половину. Или организую вам знатные неприятности?» «А ты немного на себя берешь?» Выступил вперед Юрий, пряча за собой Любу. «Давай выйдем и без лишних глаз обсудим, кто и что кому должен». Любаша встала между ними. «Дядь Юр, не надо. А ты, Герман, не лезь. Если хочешь, давай я сыграю и с тобой. Ты же видишь, что я в картах, как рыба в воде. Можешь смело делать любые ставки. Мы возьмем все. Только сначала покажите мне, где тут уборная. Дядь Юр, ты знаешь? Проводи меня, пожалуйста. А ты, Гера, пока выбери, где мы будем играть». Юрий махнул рукой, и она пошла по коридору в том направлении, куда он указал. Герман с беспокойством посмотрел им вслед, но ничего не заподозрил, ведь они шли в противоположную от выхода сторону. Едва свернув за угол, Люба схватила Юрия за руку. «Ты же на машине. Как только я сяду играть, поставь машину так, чтобы никто не помешал тебе быстро выехать со стоянки и жди меня. Только не глуши мотор. Нам нужно будет уехать очень быстро». «Понял», — кивнул Юрий, и больше ни о чем расспрашивать ее не стал. Сев за стол, Люба спокойно вошла в игру, и Герман, делая ставки, то и дело потирал руки, предвкушая большой выигрыш. Люба блефовала, всеми силами подогревая азарт Германа, и вдруг, дождавшись нужного ей момента, сбросила карты. «Пас!»